Номер 57. Сунь. Проникновение. Во время странствия человек проникает во все новые места. И это содержание предыдущей ситуации, проникновение, рассматривается здесь как самостоятельный момент. Поэтому данная гексаграмма называется «проникновение». Но проникнуть во что-нибудь, в какую-нибудь инородную среду, можно лишь постепенно. Поэтому лишь в малом может быть здесь развитие. Конечно, окрепнув, оно может идти и дальше, и человек может достигнуть своей цели свидания с тем, что выше его самого, с тем, кто назван на языке книги перемен «великим человеком». Образно и графически, это проникновение малого выражено в том, что данная гексаграмма состоит из повторения триграммы «сунь», в которой одна теневая черта находится под двумя световыми. Теневые, слабые черты на технической терминологии книги перемен обозначают «малое», а световые, сильные черты — «великое». Поскольку движение черт идет снизу вверх, постольку здесь в образе самой триграммы уже указано проникновение чего-то малого и незначительного, которое может быть лишь очень мягким и податливым. А это тоже черты, закрепленные комментаторской литературой за триграммой «сунь». Вот почему в тексте мы находим следующие стандартные афоризмы. Проникновение, малому развитие, благоприятно иметь куда выступить, благоприятно свидание с великим человеком. Первое. Когда нечто малое выступает вперед, то оно не может обладать большой силой для решительного движения. Поэтому первое выступление и первый момент проникновения характеризуются нерешительностью. Человек то наступает, то отступает. Но длительное пребывание в таком колеблющемся состоянии может привести лишь к остановке на данной позиции, или, иными словами, к сохранению качеств, от которых следует отходить. С такими качествами человек ни во что не сможет проникнуть. Когда проникновение требует всей жизненной обстановки в данной ситуации, тогда для успешного развития здесь необходимо собрать все силы, которыми располагает человек, и решительно двинуться вперед, двинуться со стойкостью и мужеством, которыми обладает воин. Поэтому в тексте сказано: «Вначале слабая черта, наступление и отступление, благоприятно стойкость воина». Вторая. Вторая позиция выражается иногда в образе поверхности земли, иногда же, как здесь, в образе ложа, на котором лежит человек. Но поскольку это проникновение началось уже на предыдущей позиции, постольку здесь и говорится о том, что оно находится ниже ложа, однако на данной позиции, несмотря на то, что проникновение уже начато. В переводе на язык мышления начато продвижение в познаваемое. Человек может еще не до конца доверять силам своего познания. С одной стороны, ему необходимо учесть весь свой опыт. Нужно записать его для новой необходимой деятельности в память, которая в этом отношении похожа на писца. С другой стороны, ему необходимо предвидение будущих событий, а эта способность у автора в книге «Перемен» осознавалась в образе волхва. Человек может таким образом обратиться к своей способности памяти и к своей способности предвидения, в то время как ему следовало бы отдаться ясной деятельности познания. Недоверие к своим силам памяти и предвидения приводит все же его к тому, что он может прибегнуть к помощи своих сил познания. И если они связаны с положительным, уже сложившимся знанием, то в результате вся ситуация может быть развернута в положительную сторону. В этом смысле текст говорит: «Сильная черта на втором месте. Проникновение находится ниже ложа. Применение писцов и применение волхвов вызовет смущение. Счастье, хулы не будет». Третье. Предыдущая ситуация характеризовала внутреннюю жизнь. Здесь намечается выход вовне. Если деятельность познания на предыдущей ступени выступала как нечто положительное, то здесь от познания необходим переход к действию. Если бы человек остановился только на одном познании и все снова и снова прибегал бы к нему, то оно, не обогащенное опытом действия, привело бы его к поверхности знаний. Если даже эти акты познания были бы многочисленны, то все же время было бы упущено, и человеку пришлось бы пожалеть о том, что силы, которые он тратит на данной позиции, он не истратил на предыдущей. Поэтому лаконичный текст говорит здесь следующее: «Сильная черта на третьем месте. Многократное проникновение. Сожаление». Четвертое. Если человек достигает четвертой позиции, то значит, он сумел преодолеть все те ошибки, в которых ему нужно было бы раскаиваться. Так он искупает свое раскаяние. Здесь он может двигаться дальше к достижению своей цели, и в этой погоне за целью, в такой охоте, как говорит книга «Перемен», он может достигнуть результатов именно в силу прошлых ошибок. Если здесь говорится о трояком, то только потому, что все сильные черты, кроме пятой, совершенно самостоятельной, по закону противоположности тяготеют к данной четвертой, слабой черте. Вот почему текст говорит здесь. «Слабая черта на четвертом месте. Раскаяние исчезнет. На охоте добудешь троякое». В этом афоризме сохранен традиционный порядок фраз, поскольку и развертывание комментария строится на основании Вань-И. Пятое. Человек достигает здесь завершения процесса проникновения, и его напутствует книга перемен только указанием на необходимость сохранения стойкости. Уже это гарантирует благоприятный исход. Но при этом важно осознать две вещи. Во-первых, то, что начало процесса, поскольку оно определено причинной связью всех предыдущих поступков, не во власти самого человека. И только здесь, активным вмешательством в свою судьбу, человек может добиться того, что конец процесса может зависеть от его действия. Прошлое необходимо, будущее свободно. Но когда человек сам берется за построение своей будущей судьбы, требуется глубокое обдумывание поступков. Книга «Перемен» говорит о том, что за 3 дня до поступка его надо обдумать. И свершив поступок, испытав свою мысль в практике, необходимо еще и еще ее обдумывать, для того, чтобы в соответствии с ней направлять свою деятельность. Вот почему в тексте здесь мы находим. Сильная черта на пятом месте. Стойкость к счастью. Раскаяние исчезнет. Ничего неблагоприятного. Не в твоей власти начало, но в твоей власти конец. Но обдумай это дело и за 3 дня до его свершения, и через 3 дня по его свершении. 6. Цель данной ситуации была достигнута уже на предыдущей позиции. Поэтому на 6 мы встречаем нормальным для книги «Перемен» афоризм, говорящий о ненадежности данной позиции. Здесь опять говорится о том, что проникновение находится под ложем, то есть делается упоминание о первой черте. Но возвращение к ней совершенно невозможно. Таким образом, силы для дальнейшего развития уже истрачены, и истрачены средства на странствие, как говорит книга «Перемен». И стойкое сохранение этой позиции, которой противопоставляется выход из всей ситуации, может привести лишь к неудаче. Поэтому в тексте здесь написано. Наверху сильная черта. Проникновение находится ниже ложа. Потеряешь свои средства на странстве. Стойкость к несчастью.